Аппаратные игры. «Что в верхах слышно? Будут его менять?» «Думают. Там свои игры. Премьер новый, всех поменяли, а хрен их знает, что эти новички учудят. Могут такого наворотить, что народ на дыбы встанет и за вилы возьмется. Так на этот случай силовики нужны свои, проверенные, прикормленные. Для баланса, так сказать». На защитников у нынешнего министра пока больше, чем врагов. Ясное дело, позиция у него выгодная, так что защитников всегда будет больше. Помочь бы надо, как считаешь? Кому помочь-то? Ты ж всю дорогу одним глютеусом на трех стульях ухитряешься сидеть. Все никак выбрать не можешь, где угнездиться. Неужто выбрал, наконец? Ну, ты знаешь мой принцип. Никогда и никому... «Всегда только себе. Тяжело, конечно, крутиться приходится. Зато выгодно. Есть у меня вариант, который может выстрелить». «Да? И в кого именно?» «А в кого надо, в того и выстрелит. В этом вся хитрость и состоит. Надо будет — поддержим министра, а надо будет — свалим. И то, и другое одним и тем же выстрелом». «Ну, делай, раз ты такой продвинутый. Крути свою комбинацию. Мой-то совет тебе зачем?» «Нужна третья сторона, чтоб, как говорится, ни да, ни нет, а гораздо сложнее. Поможешь? В долгу не останусь, если выгорит». «А если не выгорит?» «Тебя не коснется, обещаю». «А кого коснется? Тебя?» «Вот не хватало еще». Там вообще концов не найдут, если что. Ладно, излагай. Нужен проверенный человек, которому начальник МУРа не сможет отказать впрямую. Из бизнеса или из политики? Или, может, силовик? Лучше всего из политики. Силовики — народ ненадежный. Мы испокон веку друг с другом то воюем, то братаемся. Нас не поймешь. А бизнес чем тебе плох? Там бандоты много. Да брось. Бандиты в бизнес пошли 30 лет назад, их там уже не осталось. Кто сам помер, кого убили, кого посадили, остальные перекрасились в приличных. Людей, может, и нет, а ментальность осталась. Правила, образ мысли, способы решать вопросы. С человеком из бизнеса Большаков всегда найдет общий язык, он профи. А с человеком из политики... «Нет. Мне нужно, чтобы Большакову поставили задачу. И он не смог бы торговаться, договариваться, смягчать условия, требовать уступок». «Ишь как! Запросы у тебя, однако. Мало того, что политик, так еще и чистый, чтобы не ухватить, не укусить, не торговаться. Это будет недешево, знаешь ли». «Понимаю. Готов соответствовать».